Глава 24. С заездом к Кремлю. Не соврал Неглядов. Сюжет про нас показали утром в новостях по первой программе. Почти сразу же после сюжета про забастовку шахтеров и прений кандидатов в президенты России. Но ролик был совсем не тот, что привез и показал нам Неглядов. Голой натуры там не было, сюжет был почти весь про государя. Местный житель из подмосковного поселка победил в нелегких выборах опытного управленца из Москвы. Этакий народный герой волею народа был избран управляющим крупной фабрикой. Это оказалось непросто, но народ силой отстоял своего кандидата. Драка на экране убедительно доказывала, что выборы действительно были нелегкими. Иван Васильевич посмотрел сюжет внимательно, как и предвыборные ролики кандидатов в президенты. «Так что же, один из них и будет править?» — спросил он, указывая посохом в сторону экрана, когда там появились портреты кандидатов с графиками статистики. Лучшая статистика была у Ельцина. «Получается, что так», — ответил я. «За кого больше проголосуют, тот и станет президентом. Казной и войском будет распоряжаться. И много чем еще. И этот курчавый тоже?» — спросил он, когда на экране крупно показали лицо кандидата Жириновского. Я только пожал плечами. — Не быть ему правителем. Умный слишком. Говорит много. Народ таким не доверяет. И воеводу не выберут. Воеводы для войны, для похода хороши. Для мирной жизни не годится. И народец хорош да худороден. Не Чингизодова колено. Чингизида сразу распознаешь по взору. «Этот не Чингизид, крови не любит. Вот этот правителем будет», — указал пальцем в экран Иван Васильевич. На экране высокий седой мужчина что-то говорил с трибуны, взмахивая рукой, на которой не хватало двух пальцев. «Этот сможет. На Курбского собаку похож. Тот тоже был верен, как собака, а измену гадюку всегда у сердца держал. Тьфу на них, на всех! Покажи-ка лучше, боярин, как предок мой достойный псов рыцарей в ледовой сече побил». Кассету с фильмом «Александр Невский» привез и передал вчера вечером водитель Коломы, специально для государя. Кажется, и Колома начал о чем-то догадываться. Мы уже заканчивали завтрак, когда в комнату вбежал Улюкаев. «Там этот приехал!» — выдохнул он, хлопая себя ладонями по плечам. «Кто этот?» — не понял я. «Ну, этот большой боярин!» И Улюкаев снова указал себе на плечи. А этот уже стоял на пороге горницы. Сегодня генерал Козырев был по гражданке, в легком сером костюме. За спиной его маячили уже знакомые мне Шурыгин с Клещевым и Неглядов. Вид у него был не очень. Я бы сказал, испуганный. «Хлеб, соль», — сказал Козырев приветливо, глядя на государя и даже кланяясь ему. «Дозволишь ли, государь, нам при утренней трапезе твоей присутствовать? Приехали с большой победой тебя поздравить». «Садись по правую руку от меня», — кивнул государь, давая мне знак подвинуться. Кажется, бояре в стародавние времена очень переживали, когда им приходилось двигаться. Мне это было похрен, а вот ранний визит генерала меня напряг. Да еще в такой компании. Неглядов сидел на самом краю стола, привычной улыбки на его лице не было. Кажется, его подняли с постели очень рано и внезапно. Шурыгин с Клещевым стояли у него за спиной, приглашение сесть за стол они от начальника не получили. В руках у Клещева был кожаный чемоданчик, почему-то с изображением слона. А генерал тем временем дружески похлопал меня по плечу, сел рядом, принял у девушки Варвары чашку с чаем. «Так что, по нраву, государь, тебе индийская травка?» — спросил Козырев как-то по-домашнему, дуя в чашку. «Весьма по нраву», — сказал Иван Васильевич, внимательно разглядывая Козырева. Видимо, и его этот ранний визит удивил. «Из дальних земель привезена и стоит, видно, дорого». «Не так уж и дорого, но прошу принять. Не побрезгуйте». Генерал сделал знак Клещеву, тот быстро подошел к столу, поставил чемоданчик перед государем и открыл его. Я заглянул. В чемоданчике были жестяные коробки и банки с изображением слона на крышке. «Чай индийский, лучшие сорта с самого острова Цейлона», — сообщил Козырев. «Подарочный набор от наших индийских друзей. «А скажите, верно ли говорят, что при вашем дворе был настоящий слон?» «Был», — кивнул государь, — «подарок персидского шаха». «И что же он делал при дворе? Чай мерз сильно, зимы-то у нас лютые». «Конечно мерз, ибо зверь южный к теплу привычный, теплые попоны для него пошили». «А ведь радовался люд московский, на это чудо глядя», — продолжал допытываться Козырев. «Еще бы, не корова ведь, но больше дивился». «Ну, позволь спросить, зачем его народу было показывать, просто потешить?» «А что же мне на него одному смотреть было? Подарок государю, то всей державе дар, всему люду. И пример наглядный, что есть еще страны дальние и народы неведомые, но тоже люди». Мне показалось, что расспросы эти государю не нравились. «А ежели ты, боярин, про слона хочешь узнать, расспроси-ка лучше этого молодца», — указал государь на Райкина. «Он у меня к слону приставлен был». Козырев громко рассмеялся. «Вот очень правильно вы это сказали, Иван Васильевич. Дар государю, дар всему народу. И тот государь, что себя от народа не отделяет. В самую точку. А как вы про курочек-то с петушком?» Он взглянул на часы, спохватился. «Прошу простить меня, вынужден удалиться. Дела. Спасибо за чай. Могу я попросить вашего боярина меня проводить?» Козырев поставил чашку на стол, встал и кивнул мне в сторону выхода. «Ну, коль государь твой отжег», — сказал Козырев, когда мы вышли на крыльцо. «Даже не представляешь, кто мне по этому поводу звонил. Ну да ладно. Сегодня вас ждут на записи программы «Взгляд». Слышал про такую? В наше время такого не было, да? В наше время была пионерская зорька и сельский час, и все одетые. Вот, держи». Он залез рукой во внутренний карман и протянул мне конверт. «Что это?» — удивился я. «Пропуска Востанкина. Государя твоего приглашают на программу «Взгляд». Народ хочет увидеть своего любимца. Ну и этого Неглядова тоже. Пробился-таки в телезвезды засранец. Тут еще паспорт этому вашему железному человеку. По паспорту тоже Государев, только Иван Иванович, типа брат-близнец». «А зачем? Зачем нам на «Взгляд»?» — спросил я, совершенно потрясенный. «Слушай, Коля, ты хочешь домой?» — резко повернулся ко мне Козырев. «А царя законного хочешь на законный престол вернуть?» «Хочу, конечно». «Тогда считай это первым серьезным шагом в достижении этой цели, понимаешь?» «Нет, не понимаю. И связи не замечаю. Что он будет там делать на этом телевидении? Он же здесь как дитя неразумное». «Твое неразумное дитя за пару дней поставило на уши полстраны. Не без нашей, конечно, помощи, но об этом поговорим позже». «Да что он говорить будет, если его спросят? Он же до сих пор машины повозками называет, обмылки в бане собирает». «А это даже хорошо. Это мы тоже куда надо вставим. Простому народу это понравится. Вопрос будет про справедливость. Вот и пусть расскажет, как оголодавший народ полные лабазы увидел. Пойми, Коля, тут не столько важно, что он говорит, а как. Михаил Сергеевич столько уж наговорил, что слово ценность потеряло». Я посмотрел на Козырева удивленно. «Это что, генерал КГБ так говорит про руководителя страны?» «Вот что раньше говорил, пусть и теперь говорит», — продолжил Козырев. «И не переживай, вопросы мы Листьеву подготовили, биографию старцу нарисовали лучше некуда. У нас любят невинно осужденных, без вины пострадавших, в случае чего Неглядов ему подыграет. Не бойся, все получится. С фабрикой-то получилось». «Погоди, как это получилось? Ты про выборы? Погоди, это ты Коломе компру с голышами подкинул? А кто же еще? Берегли, конечно, для другого дела, но грех было не воспользоваться. Слушай, Ловчев, я тебя не узнаю. 20 лет назад ты у нас был самый догадливый и смекалистый, а тут тупишь». «Ну, допустим», — сдался я. «Только робота зачем туда тащить? Он же железный. Он в рамках на проходной звенеть будет. И молчит постоянно. Какой с него толк?» «Ну и слава богу, хоть кто-то молчать будет. А то все слова, слова. Не будет никаких рамок. По этим пропускам сразу в студию проведут. Прям в рясе и с посохом. И запомни, не важно что, важно как. Ладно, подробности у Неглядова. Смотри, не опаздывай». Козырев уехал, я остался с конвертом в руках переваривать услышанное. Вернуться назад. Возможно ли? За те несколько дней, что мы провели здесь, я как-то уже свыкся с мыслью, что вернуться невозможно, что время вспять не повернуть. И вот приезжает человек, в чьих руках находится хроноагрегат, и спрашивает: «Хочешь вернуться назад?» Но ведь и государь говорил что-то подобное, что там, в царских палатах, на троне пока болван сидит. Тут ключевое слово «пока». Только куда я вернусь? Опять в кино про Шурика? Из дома вышел Неглядов. Подошел ко мне, попросил сигарету. Я думал, все, хана. Допрыгался. В смысле? Приехали, подняли, минута на сборы и повезли. Нервно выпустил он струю дыма. Думал, за стенки Лубянки. Что, так сильно накосячил? Всего лишь проявил инициативу. Слил сюжет на сторону. Тип того. Ладно. Что там про подробности? Козырь сказал, ты в курсе. А вы давно знакомы, да? Я догадывался. В общем, нужно убойное интервью. Страна гудит, народ склады вскрывает. Кто первым вскрыл, того и тапки. Мы тут ваш продмаг снимали, когда товары со склада привезли. Бабки в очереди плакали, крестились. Забыли уж, какая она колбаса и как сыр пахнет. А конкретнее, по сути. В стране есть силы, которые хотят страну раскачать. И у них есть деньги, средства, лидеры. Сами знаете кто. Но большинство хотят страну сохранить. Тоже есть и силы, и средств хватает. А вот у них лидера нет. Погоди, а генсек, то есть президент? Вы про Горбачева? Ой, да не смешите. Он-то все и начал раскачивать. А нужен такой, чтобы... Как петушок курочек. Топтал, что ли? Опекал. Ну и топтал тоже, по взаимному согласию и к всеобщему удовольствию. А если что не так, так посохом по башке смекаете? Смекаю. Форма одежды какая? Может, его в костюм одеть? Не дай боже. Был в рясе, пусть в рясе и будет. Его таким все помнят. Слушай. А зачем пропуска на всю команду? Ведь снимать, как я понимаю, будут одного государя. Так короля играет свита, — ответил Неглядов и стрельнул у меня еще сигарету. Как-то спокойнее ехать по Москве, когда у тебя в кармане нормальные документы. И еще советский краснокнижный паспорт на робота. Надо же, Иван Иванович, подзаряженный от розетки, имеет свой паспорт с пропуском в Останкино. Я хотел было проехать к академику Королеву, где располагался Останкинский телецентр, объехав Москву по МКАДу, но Иван Васильевич попросил показать Кремль, хотя бы снаружи. Пришлось ехать по центральным улицам, стоять в пробках. Я припарковался на Васильевском спуске. Бросившемуся ко мне бритому хлопцу в черной куртке сунул в нос корки. Ему этого показалось мало, кажется, он хотел поиметь от меня денег за парковку. Я велел Улюкаеву с ним разобраться. А государь уже нарезал к кремлевским башням, точнее, к Покровскому храму. Когда мы подошли, государь уже стоял перед церковью на коленях и отбивал поклоны. По щекам его текли слезы, а губы беспрестанно шевелились. Нет, то не были слова молитвы. «Цел, цел святой храм», — шептал государь. «Слава тебе, Господи!» Мы с Райкиным остановились чуть сзади, стараясь государю не мешать. Я сам с интересом вглядывался в окружавшее. Да, в общем-то, тут мало чего изменилось. Разве что вид стал не такой торжественный. Хотя, возможно, мне так показалось. Иван Васильевич перестал отбивать поклоны, встал, повернулся ко мне. «Скажи, боярин, помнит народ московский, кто сие построил?» «Почему только московский?» — влез за меня Райкин. Да любой школьник скажет, что храм Василия Блаженного построил Иван Грозный в честь взятия Казани. Осталась память, осталась. Победил время, оставил память в веках. И Кремль остался. Только почему Грозный? Мы с Райкиным переглянулись. Я сделал знак, чтобы помощи от меня не ждал и выкручивался сам. А нехрена было влезать. «Сурово вы правили, потому и Грозный», — сформулировал Райкин. «А что, пожалуй, что и Грозный», — кивнул царь. «Ну да, суров был, не отрицаю. Так кому? К изменникам, к врагам!» мы обошли храм, остановились у памятника Минину и Пожарскому. «И что за достойные мужи?» — спросил Иван Васильевич. Пересказывать историю смутного времени мне совершенно не хотелось. Я легонько подтолкнул Райкина в бок, намекая, что инициатива наказуема. «Спасители Отечества, вожди народного ополчения, что изгнали поляков с Руси», — сказал бритый татарин. «Значит, все-таки поляки», — стукнул посохом обулыжник государь. «Подлый народ! Всегда на нашу землю зарились! Не зря все предатели к полякам да литвинам бежали! А это что за башня?» Мы посмотрели в сторону мавзолея, которой змеилась длинная очередь. «Там похоронен один из правителей государства», — сказал уже я. «Склеп, что ли?» «Типа того». «И давно правитель приставился?» «Лет 70 уже». «Видно, достойный был муж, что склеп на площади сохранился. И мощи, видно, нетленные, целебным даром обладают». «Тут уж не поспоришь. Мощи действительно имели место быть. Про исцеление ничего сказать не могу». В это время ворота Спасской башни открылись. Оттуда выехала черная чайка, мягко прошуршала шинами по булыжной мостовой и укатила в сторону Васильевского спуска. Государь перехватил посох и нарезал в сторону ворот. Ну вот, случилось, чего я боялся. Видимо, экскурсия по знакомым местам грозила обернуться конфликтом с вооруженной охраной. Пришлось государя догонять и объяснять про стрельцов, что стояли у ворот. «Так что ж, а как же народ, что в Кремле живет? Они как входят?» «Другими воротами», — сказал я первое, пришедшее на ум, и повлек государя к оставленной на попечение Улюкаева машине. А телефон в машине звенел, не переставая. Неглядов сильно беспокоился, куда мы подевались. Я сказал, что буду через 15 минут. Действительно, едва мы предъявили пропуска, нас сразу пригласили пройти по длинному коридору и в скором времени привели в комнату с зеркалами, гримерку, где уже с нетерпением ждал Веня. Он, оказывается, уже подготовил заставку с краткой биографией государя и презентацию возглавляемой им новой народной партии «Государева служба». Неглядов куда-то позвонил, потом сам куда-то сбегал, сказал, что нас уже ждут. Мы шли по широкому коридору, впереди нас спиной вперед семенил неглядовский оператор, постоянно снимая государя. Сам Неглядов почему-то очень нервно посматривал на часы, кажется, мы опаздывали. На одном из перекрестков он остановился и стал озираться, словно искал нужное направление. И тут из-за поворота вышли какие-то люди. Они шли прямо на нас, громко переговариваясь, и одного из них, который говорил громче других, я узнал. Тот самый Ельцин из телевизора. Рядом с ним шел лысоватый мужчина, он тоже заметил нас и сразу перестал улыбаться. Оператор перевел камеру на Ельцина. «Эй, эй, не снимать!» — крикнул лысоватый. «Разрешение на съемку не даем!» Но они уже встретились взглядами. Государь и Ельцин. И двинулись навстречу друг другу. Я почувствовал сзади сильный толчок. Это Ваня, постоянно отстававший, вдруг без команды ускорил ход, быстро нагоняя Иван Васильевича. А тот шел, громко постукивая посохом по мраморному полу. Почему-то я очень хорошо разглядел, как крепко сжимает государь свой посох. Лысоватый сунул руку под полу пиджака. И я догадывался, что там. И еще я догадывался, что сейчас будет. А Неглядов Юрка отскочил за спину оператора, который безостановочно снимал двух идущих навстречу людей. Нет, не случайно произошла эта случайная встреча. Ой, не случайно.